Дежурный пытатель, не отрываясь от телефона, махнул рукой в сторону стула. Один вид этого чудовищного стула вызывал у Лены чувство ужаса и тошноты. Возвышающийся на невысоком основании, весь прямоугольный, увешанный блестящими колючими браслетами и ремнями. Беска, едва отошедший от болезни, попытался упрямиться, уперся ногами в кафельный пол. Конвоир заученно ударил его локтем в живот. Дыхание у Лены оборвалось, и пока он, подволакивая ноги, пытался вдохнуть, конвоир уже подтащил его к стулу и, усадив, принялся привычно и ловко пристегивать браслеты. Вертикальная стойка, проходящая за спиной беска, заканчивалась ошейником, выстланным изнутри острыми металлическими шипами. Его застегнули на шее Лена. Сразу лишившийся подвижности, Лен дал застегнуть манжеты на руках. Потом он почувствовал, как ему задрали штаны, и холодные браслеты легли на щиколотки ног. И был еще один браслет, которым конвоир помахивал, дожидаясь, когда пытатель обратит на него внимание. Пытателю рассказывали что-то необыкновенно приятное. Он улыбался, и в улыбке его было сознание собственного достоинства. Заметив немой вопрос конвоира, пытатель закрутил головой и махнул рукой. «Этот не надо, брось!» Конвоир равнодушно уронил браслет и, цокая набивками по кафельному полу, направился к выходу. У дверей он наклонился над кучей тряпья. Выбрав что-то похожее на женскую ночную рубаху, вытер правый сапог. Подумав, вытер и левый, после чего бросил рубаху в кучу и вышел, закрыв за собой дверь. Дежурному пытателю теперь рассказывали смешные вещи. Он бархатно смеялся. Голос его раскатывался по большому залу, заполненному и заставленному какими-то механизмами, баками и ваннами. На стенах виднелись подъемные устройства с зажимами и кольцами. Повсюду из стен торчали водопроводные краны. По полу змеились черные резиновые шланги. Видно было множество сливных решеток. Отсмеявшись, пытатель поблагодарил невидимого собеседника за оказанную услугу, пообещал, пока ходит по небу Кратос, оставаться в долгу, и, наконец, распрощался. Напевая, он подошел к столу, стоящему прямо напротив возвышения со стулом, и раскрыл тоненькую папочку. «Так», — протянул он, — «значит, Лен Беска». Не дожидаясь ответа, пролистнул пару листиков и прочитал на последней странице. «Имеешь ли ты отношение к инциденту, который произошел в аудитории Университета Милости Хранителей периода 10-го, числа 25-го?» Переведя взгляд на Беска, он нажал педаль под столом. Мир померк в глазах Лена. Дикая, неописуемая боль вошла в его тело. Завизжав, Беска выгнулся дугой. Когда сознание к нему вернулось, он хрипло ответил. «Я же сказал, что да, да, имел!» «Сказал?» — удивился палач. «Когда же это ты сказал?» «Ты глянь», — с сожалением проговорил он, перевернув страницу. «И впрямь сказал на последнем допросе». «Тогда пардон, тогда пардон». «А о чем же спрашивать? Где план допроса?» «Вот идиоты», — возмутился он. «Целый следственный отдел сидит, талоны собирает. Никогда у них порядка нет». Он отстегнул беска от стула и довел до дверей. «Отведи в камеру, перепутали. Следующего веди». Ноги тряслись так, что было тяжело идти. Все тело ныло. Ужасающее свойство пыток состояло еще и в том, что помимо воли все, что могло выделяться из организма, вытекало во время страшных мгновений электрического шока. Он шел, едва передвигая ноги в мокрых обгаженных брюках. Жизнь, раньше не подчинявшаяся Лену, так, словно он жил по чьей-то воле, теперь и вовсе представлялась ему злой самостоятельной силой. Он перестал понимать, почему он здесь и что же ждет его впереди. Так же медленно и болезненно, как передвигал ноги, беска вытер рукавом лицо, понимая, что оно мокрое. Конвоир весело щелкал орешки и зубатился с надзирательницами женского отделения. «Гляди!» — со смехом указала одна на бредущего беска. «Загнет шею-то, как враг Гойка!» Видимо, внешность его резко контрастировала с образом злодея, и все весело засмеялись. Путь пролегал мимо многочисленных кабинетов тюремного начальства, следственных отделов, отделов криминалистики, судебно-медицинской экспертизы и еще десятка других. Двери одного из кабинетов широко открылись, и, сопровождаемые смехом, в коридор вышли двое. Они продолжали весело и возбужденно говорить. Один из них — молодой гроссдектор, второй же был в штатском, и лица его не было видно. Шаркая ногами, Беско приближался к ним. Гроссдектор, приглушив голос, потянул спутника за рукав, чтобы тот посторонился. Штатский, продолжая говорить, обернулся, и Беско узнал Дэнка Дана. «О, великий Кратос!» — пробормотал тот, вглядываясь в лицо Беско. Молодой гроссдектор, тем временем брезгливо отклонившись, махнул рукой конвоиру. «Проводи быстрей!» Минутку остановил их Дэнка и вернулся в кабинет, откуда только что вышел. В коридоре появился хозяин кабинета. Несмотря на седины, он был в звании меньшим, чем молодой гроссдектор, всего лишь обер, но обладал в тюрьме реальной властью. Конвоир перестал щелкать орешки и вытянулся в струнку. Его лицо, хлыщеватое, с белой кожей, застыло маской. Рядом с тоненьким усиком прилипла кожура от орешка. «Как зовут заключенного?» Молчание. «Кто дежурный пытатель?» Конвоир молчал, только сглатывал слюну, отчего кадык судорожно ерзал под белой кожей. «Веди его в душ, дубина!» — раздраженно приказал обер-дектор и пошел к телефону. Подгоняемый испуганным конвоиром, Беско, спотыкаясь, дошел до душа. Потом стоял в коридоре, пока конвоир бегал в поисках ключей от душевой. Надзирательница из женского отделения, открыв душевую, брезгливо, тычками в затылок, загнала Беско в кабину и открыла воду. Горячая вода наполовину вернула Лена к жизни. Он уже самостоятельно смог напялить на себя чистое, но совершенно несуразное одеяние. Потом его провели по знакомому коридору со следами пожара и новыми дверьми, вывели на тюремный двор. Яркое зимнее солнце ударило в глаза, опьянило. Но конвоир, шипя, подталкивал Беско, и они довольно резво проследовали до ворот тюрьмы. Сопровождающий резко стукнул его в спину. «Сюда!» За рулем шикарной дайды сидел Дэнка Дан. Рядом, развалившись, курил молодой гроссдектор. Подталкивая Беско в шею и умудряясь при этом идти на полусогнутых, конвоир коротко подпрыгнул, отдавая честь, и склонился к окошку, за которым блестели шевроны и погоны гроссдектора. Ответ, очевидно, слегка ошарашил его. Ничего не понимая, он вытянулся и только глядел, как Беско забрался на заднее сиденье. Могучая турбина дайды басовито запела, и, выбрасывая шлейф снега из-под колес, машина исчезла в проулке. Дана интересовало все – люди, даты, места происходивших событий. Беско рассказывал без утайки, умолчал лишь об истории с побегом Гойка Гона. Когда Лен закончил свой рассказ, Дэнка долго сидел, прикрыв лоб ладонью и глядя в листок бумаги, на котором чертил закорюки. Потом оторвался и без улыбки подвел итог. «Велик талант!» Далее следовало «Да дураку достался!», но Дан не стал продолжать и лишь задумчиво смотрел на Беско. «Ну что же...» «Может, теперь умнее станешь. А сейчас покажи мне, как ты это делаешь». Беско осмотрел шикарную гостиную Дана. Мягкие диваны, картины в тяжелых рамах на стенах, камин, в котором поддерживал огонь, хорошенькое, еще не потерявшее осмысленных черт теля. Лен снял с небольшого столика, стоявшего в углу, первую попавшуюся бутылку, но не сумел открыть. Поднял вторую, отвинтил у нее пробку и налил в золоченый из резного стекла фужер. Дан смотрел за всеми операциями с нескрываемым интересом. Фужер проплыл в воздухе и без видимых усилий со стороны парня напоил его. Возвратив фужер на место, Беско пошевелил на стене литографию, изображающую великого старца Сойка за уборкой баркусов в деревне, после чего старец Сойка висеть не возжелал, а с треском свалился со стены. Беско был вынужден положить литографию на столик. «Ну вот, никак ты без политики не можешь», — покачал головой Дан. Беско между тем вытащил из заднего кармана брюк Дэнка бумажник с талонами и положил ему на колени. «Однако», — ошарашенно покачал головой Дэнка. Но когда Беско аккуратно извлек из внутреннего кармана его пиджака толстую записную книжку, тот прореагировал уже совершенно бесконтрольно, вцепился в нее двумя руками. «Так-так-так», — возбужденно заходил он по комнате. «А как далеко?» «Не знаю», — откровенно ответил парень. Он пытался завернуть обшлага своего костюма, болтавшегося на нем, как на вешалке. «Как так?» — удивился Дан. «Ну, не пробовал. Не с кем было», — замычал он, пытаясь откусить не к месту торчащую завязку. «Да брось ты этот пиджак. Отвечай на вопросы. Заказал я тебе костюм. А вот, похоже, и принесли». В углу комнаты засветился экран, на котором был виден участок улицы непосредственно перед особняком. Из желтой саиты выбрался коротконогий толстяк, вынул пакеты и направился к калитке дома. Дан отдал пару команд, неизвестно кому, не особенно напрягая голос. Экран потух, и через пару минут теля провела в гостиную толстяка. Он развернул пакеты, и на мягком диване появился целый гардероб. Шикарный костюм, пара сорочек, подобранных в тон, десяток шейных платков, также отобранных с безупречным вкусом. Забрав у тели еще одну коробку, толстяк вытащил мягкую обувь из оленьей кожи, которая опять-таки составляла ансамбль со всем предыдущим. Беска в жизни не видел одежды красивее и добротнее. Тому, что все оказалось впору, удивляться уже не приходилось. Были там еще и белье, и часы, и еще десяток мелочей, мысль о которых даже не приходила в голову Лену до того, как он эти мелочи увидел. Когда Дэнка Дан, проводивший коротышку, вернулся, Беска выглядел так, что ему впору было вести праздничный концерт из Дворца Режима. «Хорош!» — Дан распорядился, и теле унесла старые вещи. «Ну что ты еще можешь показать?» «По обстоятельствам». «А все же», — настаивал Дан. Беска закрыл глаза и замер, развалившись на диване. С интервалом в минуту на столе гостиной стали появляться бутылки с соком из кладовой, книги из кабинета Дана. Качнув высокочастотной антенной, на пол упал утюг, потом цветок из оранжереи. «Там за домом машина твоя стоит?» «Моя?» — Дан был ошарашен. «Дай-ка ключи», — попросил Беска. Ошеломленно качая головой, Дан вытащил из кармана ключи. Невидимая сила потянула их из его рук и бросила в форточку. «Встань, посмотри в окно», — предложил Лен. Дэнка, навалившись на раму, стал смотреть во двор. Мягко урча, из-за угла показалась дайда функционера. Аккуратно обогнув заснеженный газон, машина остановилась перед воротами и подала переливчатый сигнал. После этого невидимый водитель заглушил машину, хлопнул дверкой, оставил на снегу пару следов ног, затем почему-то рук, после чего исчез вообще. Ключи он вернул, забросив форточку. На лице у Дэнка Дана была написана тяжелейшая работа мысли. Давно превративший себя в вычислительную машину по установлению межличностных связей, сейчас он работал в запредельных режимах и несколько минут ничего не замечал вокруг. С усилием вернув себя в реальный мир, Дан положил перед Беска стопку талонов, ключи от машины и миниатюрный радиотелефон. «До вечера свободен. Найди себе куртку, развлекись, поешь как следует. Газа ни-ни. На этот счет лучше всего девки. Если потребуешься раньше, вызову. Все ясно?» «Все», — тихо сказал Беска.